так что волосы ее лежали на подушке светлыми прядями. Когда она увидела Артура, то тихо прошептала: «Артур, о, моя любовь, я так рада, что ты пришел». Он нагнулся, чтобы поцеловать ее, но Ван Хельсинг быстро оттащил его. «Нет!» — прошептал он ему на ухо. «Не теперь! Не теперь! Возьмите ее за руки, это больше успокоит ее». Артур взял ее руку и встал перед ней на колени, а она ласково посмотрела на него своими добрыми, чудными, ангельскими глазами. Затем она медленно закрыла глаза и задремала. Грудь ее тяжело поднималась, и она дышала, как уставшее дитя. Тут с нею снова произошла та перемена, которую я не раз наблюдал ночью. Ее дыхание стало тяжелее, губа вздернулась и открыла бледные десны, благодаря чему зубы ее казались длиннее и острее, чем раньше. Она в полусне бессознательно открыла глаза, ставшие вдруг мутными и суровыми, и сказала таким странным и сладострастным тоном, какого никто из нас никогда у нее не слышал: «Артур, любовь моя, я так рада, что ты пришел. Поцелуй меня». Артур быстро наклонился к ней, но тут Ван Хельсинг, пораженный, как и я, ее тоном, бросился к нему, схватил его обеими руками за шиворот и со страшной, невероятной силой отшвырнул от нее. «Ради вашей жизни!» — сказал он. «Ради спасения и вашей, собственной и ее души! Не прикасайтесь к ней!» Артур сначала не знал, что ему делать и что сказать, но прежде чем приступ злобы успел охватить его, он сообразил, в каких условиях находится, и молча остался стоять в углу. Ван Хельсинг и я взглянули на Люси и увидели, как на лице ее мелькнула тень бешеной ярости. Острые зубы ее щелкнули от досады. Вскоре после того она вновь открыла глаза и, протянув свою бледную худую руку, взяла Ван Хельсинга за его большую загорелую руку и, притянув к себе, поцеловала ее. «Мой верный, дорогой друг», — произнесла она слабым голосом, — «мой и его верный друг, берегите его и дайте мне надежду на покой». «Клянусь вам», — ответил он торжественно, подняв вытянутую руку, точно клялся в суде. Затем он повернулся к Артуру и сказал ему: «Подойдите сюда, дитя мое, возьмите ее за обе руки и поцелуйте в лоб, но только один раз». И встретились их глаза, а не губы. Так они и расстались. Глаза Люси закрылись. Ван Хельсинг, стоявший рядом с ней, взял Артура под руку и отвел его в сторону. Затем дыхание Люси сделалось вновь тревожным, и вдруг совсем прекратилось. «Все кончено», — сказал Ван Хельсинг. «Она умерла». Я взял Артура под руку и увел в гостиную, где он принялся так рыдать, что я не в силах был на него глядеть. Я вернулся в комнату усопшей и застал Ван Хельсинга глядящим на Люси необычайно серьезным взглядом. С ней произошла какая-то перемена. Смерть вернула ей часть былой красоты. Черты ее лица смягчились, даже ее губы не были больше так бледны. Как будто вся ее кровь, которой сердце уже больше не нуждалось, прилила к лицу и старалась по мере возможности смягчить неприглядную работу смерти. Уснула и, кажется, нам умерла. Скончалась, мы думаем, спит. Я стоял около Ван Хельсинга и сказал ему: «Ну вот, наконец-то бедняжка нашла покой. Все кончено». Он повернулся ко мне и сказал мне торжественно: «Нет, увы, еще далеко не все. Это только начало». Когда я спросил его, что он этим хотел сказать, он лишь покачал головой и ответил: «Пока что мы ничего не можем сделать. Подождем и посмотрим».